Глава четвертая. «Господин пристав, встали? Ваше превосходительство, ясновельможный пан, когда Рабашевский не берут? Я им пару бомб совсем даже задешево отдавал. Так когда они не хотят?» «Не берет? Ишь ты! Поляки, они хитрые. Да меня, брат, не перехитрить. Не хочешь добром бомбу иметь? Силы заставлю мерзавца. Вот что, не иначе, как подбросить надо, Хильдебрандт». «Как же это можно, ваше превосходительство? Это ж нельзя! Ты, кажется, опять рассуждать вздумал. Я тебе велю, понял? Я знаю, Рабашевский все равно максималист!» «Разве ж я рассуждаю? Я не рассуждаю. Только как же это? Протокол же будет. Дурак, я же и протокол составлять буду. Бомбы делать умеешь? Рассказывай. У тебя Шурин молодой есть. Молодые все умеют. Чтоб к понедельнику готово было, слышишь? Домбровский, выдать ему четвертной билет в задаток. Справишься, Хильдебрандт? Награду получишь. А рассуждать будешь? Со света живу. То-то. Какие там еще дела на сегодня назначены? Пускай обед подают. Да вот еще, Хильдебрандт, материал для бомбы покупать будешь. Фейерверк мне в подарок купи». «Ну, идем в канцелярию», — говорил Домбровский растерявшемуся Хильдебранду. «Получай четвертной билет. Здесь вот распишись. Да не так, не так. Завез для пожарных лошадей, пиши. Ну вот, займи трешку, Хильдебрандт». «Ах, какой вы странный, господин Домбровский! Какие я могу давать трешки?» «О как! Ну ладно, Хильдебрандт, попомнишь».